Разбомбить бронетяги хилые самолетные бомбы не могли, и мощни-то, и точности никакой, поэтому бипланы налетели на палатки, для которых и 50-килограммовые подарки хороши, не говоря уж о пулеметных очередях. Тревога! Бомбы падают не дождем, даже не градом, для этого их слишком мало. Бомбы просто падают, невидимые, в предрассветном небе до тех пор, пока к нему, предрассветному, не устремляются комья земли и мяса. Жуткий салат из того, что несколько минут назад было лагерем. Но и тогда бомбы не разглядеть, уже не разглядеть, потому что они превратились в тысячу осколков, безжалостно секущих полусонных ушерцев. Тревога! Бомбы заканчиваются, но проклятые бипланы вновь и вновь заходят на лагерь, поливая свинцом шурхакинов палатки и мечущихся солдат. Сегодня небо приоты принадлежит приотцам. И пилоты сполна пользуются преимуществом. Со вкусом расплачиваются за унижение последних месяцев, наслаждаются истреблением островитян. Сегодня их праздник. Пулеметы создают свинцовый дождь. Тревога! Лепкий убит, бомба разнесла его палатку в клочья. Среди нижних чинов паника. Людьми овладел животный страх. Большинство бросились к лесу, подальше от летящей к небу смерти, бросились, не помышляя об обороне. И это ветераны? Ко мне! Сантера сам не ожидал, что способен повести за собой людей. Он вскакивает на какой-то ящик, стреляет в воздух и орет. Ко мне! Десяток, два десятка, три, больше. Вокруг еще есть осмысленные взгляды, и все они обращены к Адаму, который вдруг понимает, что налет — лишь первая часть атаки, видит белоснежные облака парашютистов и понимает. Десантники уже на земле готовятся перебить деморализованных ушерцев, и выход только один. Вооружиться и в гараж! Пулеметная очередь режет соседнюю палатку, но Сантера не обращает на нее внимания, сам стреляет в воздух, стараясь привлечь внимание как можно большего количества солдат. «По машинам, придурки! По машинам!» «Сожмите бронированные кулаки. Наши кулаки способны смять кого угодно. Держаться ближе!» Парашютисты немного отстали, и Помпилио, воспользовавшись короткой передышкой, оглядывает своих людей. Пехотинцы, паравингеры, механики. Два десятка полуодетых солдат, почувствовавших в лысом незнакомце решительность и хладнокровие, именно то, что обязаны демонстрировать сейчас офицеры, и признавших его командиром. «Проверить оружие и боеприпасы. Распределить патроны». Оружие разномастное. Пистолеты, револьверы, карабины и винтовки. У некоторых стволы свои, некоторые сняли их с трупов, у ушерцев и приотцев. Кто-то догадался прихватить у мертвых десантников подсумок, кто-то нет. Вот и приходится делить патроны на всех. Один из солдат воспользовался передышкой, чтобы перевязать окровавленную руку. Все правильно, если есть бинт, сейчас самое время им воспользоваться. 20 штыков. Тардагентур тихонько вздыхает, прикидывая, что можно сделать со столь небольшим отрядом. Несколько минут назад их было почти 50, и командовал ими капитан-лейтенант морского десанта, который, несмотря на царящий вокруг хаос, точно знал, что делать, и повел отряд на выручку вице-адмиралу Мальда, держащему круговую оборону в своей резиденции. Однако в двух кварталах от здания они напоролись на парашютистов, попытались атаковать, получили из пулеметов, потеряли больше половины бойцов и теперь уносили ноги. Разгром. «Нужно уходить», — громко произносит Помпилио. «К аэродрому не добраться, а ему необходимы крылья, иначе о путешествии в Ленигард можно забыть». И следующая фраза очевидна. «Нам нужен паравинг». Предложение вызывает скепсис. «Видите зарево?» — осведомился лейтенант-панцирник. «Это как раз паравинги горят». «Все не сгорят!» подает голос кто-то из летчиков. «Нужно подобраться к берегу, найти лодку, переплыть на паравинг». «Глупо». Но на противоположной стороне улицы появляются парашютисты, и все понимают, что отступать, собственно, больше некуда. только Колосору, широкая грудь которого давно перестала быть спокойной. Многочисленные взрывы взбаламутили воду, а многочисленные паравинги подсветили ее оранжевым и украсили облаками, горящими, дымящимися или же просто обломками. И еще трупами. Восходящее солнце прячется за тучами черного дыма, и кажется, что рассвет запаздывает, что не хочет приветливая звезда наблюдать за катастрофическим разгромом островитян. Ибо гордость ушерской армии, ударная группировка паравингов, перестала существовать. Крылатые машины горели, тонули, гибли, всхрипывая взрывами, и Кира поблагодарила святую Марту за то, что не увидела их смерть своими глазами. Точнее, потом поблагодарила, а тогда, в предрассветном фадикурском пожаре, она задыхалась от ярости, мечтая как можно скорее прорваться к озеру, но высадившийся с катеров десант не подпустил их небольшую группу к берегу. «Ненавижу!» Бомбежка прекратилась, но над городом неспешно проплывают приотские импакта, огромные серебристые киты, оседлавшие океан черных туч. И киты эти злые, бьющие по скоплениям ушерцев из пулеметов и автоматических 30-миллиметровых пушек, а еще из 80-миллиметровых эффет. Алхимические снаряды способны выкорчевать небольшой дом, оставив на его месте метровую воронку, поэтому тень гигантского кита является верным признаком беды. Впрочем, на земле немногим лучше. В Фадикуре хозяйничают парашютисты, и у каждого взвода один или два шурхакина на передвижной станине. Этот факт стал для островитян неприятнейшим сюрпризом. Ушерцев больше, чем землероек, но любой очаг сопротивления приотцы тут же подавляют пулеметным огнем, свинцовый поток которого без труда сносит вооруженных лишь карабинами и пистолетами островитян. «Проклятье!» — Накорда громко ругается и смотрит на Киру. «Патроны есть?» «Нет». Последнюю обойму девушка зарядила минуту назад, но еще ни разу не выстрелила с тех пор, ожидая, когда парашютисты рискнут атаковать. «Тогда у меня только револьвер», — хрипло сообщил Драмар. «И бесполезный карабин летит в сторону. Дерьмо. Хотя их дела обстоят не так уж и плохо». В полуразрушенном здании порта правое крыло горит после попадания из эффеты не меньше сотни ушерцев при трех шурхакинах, которые заставляют землероек держаться на почтительном расстоянии. Из каждого окна торчат стволы винтовок. Среди стрелков бомбольера нет, но сотня винтовок на небольшой площади примерно так же хороша, как тяжелый пулемет. Но главное, все уверены, что сумеют продержаться до прихода подкреплений. Все уверены, что землеройки рискнули на лихую атаку, чтобы угробить воздушную группировку и, возможно, штаб. Все знают, что у землероек получилось. Паравинги горят, штаб разбомблен. Судьба вице-адмирала неизвестна, но все твердо уверены в том, что через полчаса максимум, через час, ближайшие панцирники вышибут наглых землероек из города. Кира могла направиться только к паравингам. Первая разумная мысль после панической — куда подевалась эта сука? После обнаружения пустого дома и спальни со следами торопливых сборов. Впрочем, сегодня весь Фадикур собирался с необыкновенной поспешностью. Только к паравингам. Они опоздали на несколько минут, не больше. Неопытный приотский цеповод ошибся, поторопился с приказом десантироваться, и группе пришлось добираться до дома Дагомара на 20 минут дольше запланированного. Собственно, они вообще не должны были добираться. Арнелла планировала приземлиться прямо во двор. Опыта хватало, но планы благодаря тупой землеройке полетели псу под хвост. 20 минут. Мелочь, если вдуматься, но сегодня фадикурские минуты стоили часов и жизней. Один взвод, приданных Арнелле парашютистов, взял дом в кольцо, второй прочесывал соседние улицы. Приотцы мечтали пристрелить волосатиков и злились на штабных, определивших их роту в помощь неизвестным уродам. Но на чувство землероек Арнелла чихать хотела. «У них было только личное оружие», — зачем-то сообщил Хайнц, успевший заглянуть в кладовку и шкаф. Карабин Хайнц закинул за спину, пижонски закинул стволом вниз и успел раскурить папироску, добавив к запаху фадикурской гари легкий аромат веринского табака. Выглядел наемник расслабленно, однако Грик знала, что это напускное. В действительности опытнейший Хайнц был собраннее всей команды, включая ее саму. «Сарай обстреляли из марту», — доложил заглянувший в окно копатель. «Вся крыша в дырках, но внутри пусто». «Дерьмо!» — Эбби растерянно посмотрела на Арнеллу. «Куда могла податься эта курица?» «К озеру, конечно», — фыркнула Грик. «Она же паравингер!» И очень уверенно, ухитрившись скрыть только что закончившийся приступ паники, даже для колотушки, распорядилась. «Кратчайшей дорогой к озеру, в драке не ввязываться, ищем самый большой очаг сопротивления». «И она будет там?» — недоверчиво прищурился якорь. «Должна быть там», — уточнила Арнелла, — «если она хороший офицер». «Генерал Гехам сообщает, что...» «Короче...» — рявкает командующий. — «Наступление развивается согласно намеченному плану», — лепечет ошарашенный радист. «Хама форсирована, колонны движутся на Бонигард, волосатики опрокинуты и стремительно отступают». «Отлично!» — Селтих кивает и отворачивается. «Все по плану. Ничего больше о делах южной группировки командующий знать не хочет. Не было у него сейчас ни сил, ни времени, ни желания отвлекаться на успехи Гехама, поскольку то, что разворачивалось сейчас в Межозерье, превосходило самые смелые ожидания. Паравинги на бронесоре уничтожены. Третья бронебригада в 20 лигах восточнее Фадикура запрашивает приказ на продолжение наступления. Гибель вице-адмирала Мальда подтверждена. Уничтожено 6 ушерских цепелей, 4 удалось уйти на восток. Наши цепели контролируют все воздушное пространство Межозерья. 7-я бронебригада разгромила Эдельманскую дивизию волосатиков, соединилась с десантниками и продолжает продвижение на восток. Их прикрывают цепели. Произошло невероятное. Приотцы смяли втрое превосходящую группировку, уверенно расправились с теми частями, что попытались перейти в контратаку, и теперь преследуют бегущего противника. В Межозерье царит хаос в пользу Селтиха. План операции рухнул. Нужно спешно менять приказы и вообще решать, что делать. Бронепоезд подходит к Фадикуру. Организованное сопротивление отсутствует. Паравинги на Аласоре уничтожены. «Это разгром», — шепчет штаб-лейтенант Гох. Его щечки краснеют. «Еще нет», — режет Селтих, стараясь не смотреть на Алина. «Не сейчас». «Воздушные разведчики докладывают, что соединения ушерцев не способны на организованное сопротивление. Отдельные группы бронетягов предпочитают отступать. Число пленных перевалило за 2000 и продолжает расти». Перепуганные, полностью деморализованные островитяне массово бросают оружие. «Успех! Успех! Успех!» «Разгром?» Командующий склоняется над картой. Он забыл самодовольно улыбнуться, забыл обронить что-нибудь важное для истории, даже ус подкрутить забыл, и левый кончик чуть опустился. Нет сейчас привычного Селтиха, спрятался, а за столом стоит умный, жесткий и предельно сосредоточенный мужчина, и его бирюзовый с золотом мундир сверкает победой, совсем не опереточной победой. Разгром? Селтих лучше других видит, пока нет. Ушерцы в смятении, но еще сильны. Если какой-нибудь умный офицер соберет в кулак хотя бы четверть, хотя бы пятую часть погибающей группировки, все может встать с ног на голову. А потому решать нужно немедленно. Продолжить атаку или отступить. Идти вперед, рискуя получить сокрушительную контратаку и бесславно погибнуть. Или же... благоразумно спрятаться за оборонительные редуты, удовлетворившись достигнутым. В резерве всего 2 бронебригады. Какой приказ им отдать? Ери выпрямляется, смотрит на преданного адъютанта, но не видит его. Ничего не видит, кроме стоящего перед ним вопроса. Пальцы ломают карандаш, обломки падают на карту, устаревшие стрелки хищно целятся в квадраты, тоже устаревшие. Но Ери и этого не замечает. Что делать? В жизни любого военачальника наступает момент, когда расчеты, планы и модели развития ситуации отходят на второй план, и решение принимается по наитию, на ощущениях, на предчувствии, когда ты понимаешь, что удача не может отвернуться, слишком много сил вложено, слишком много труда. «Прорвусь», — шепчет Селтих и резко разворачивается к адъютанту. «Радировать в резерв? Немедленно выдвигаться в межозерье? Приказы получат на марше. Доставим на аэропланах. Радировать командирам соединений? Продолжать наступление?» «Слушаюсь!» — радостный Аллен бросается к радистам, а Ери поворачивается к офицерам штаба. «Новая вводная! Мы освобождаем межозерье! Через полчаса мне нужны четкие планы!» «Но наши резервы», — бормочет начальник оперативного отдела, «у нас 2 бронебригады и 4 пехотных батальона». И тут же затыкается. «Плевать!» — ревет Селтих. «Вводите в бой всех! Гарнизоны фортов, военную полицию, комендантские роты — всех! Запросите поддержку из стратегического резерва! Мне нужны люди!» И возвращается к карте. «Прорвусь!» Упоение! После такой ночи не страшно умереть. Ненавижу. Радость. Я счастлив. Здесь и сейчас. Селтих наш вождь. Убить всех волосатиков. Счастье. Хильдер не копался в обуревающих его чувствах, не старался разобраться в них, потому что превратился в вопящий от восторга придаток к бронетягу. Хильдер наконец-то побеждал. И не мимолетно, а уверенно, мощно, не щелкал врагов по носу из засады, а давил их, стирал в пыль, пронзал беспощадными снарядами и громко смеялся, сидя внутри огромного джабраса. Упоение силой. «Вот вам!» В ушах еще стоит грохот недавнего боя. Звон железа, стон железа, жар железа. Перед глазами картинки недавнего боя. Потные заряжающие, орущий наводчик, сутулившийся за рычагами механик-водитель и потрясающий вид в перископ, горящие дома, палатки, взрывающиеся ящики с боеприпасами, перевернутые автомобили, подбитые бронетяги и трупы. Повсюду валяются трупы волосатиков. Красота, упоение, счастье! Первой жертвой 12-й бронебригады стала Ассорская дивизия ушерцев. Большое соединение, которое 12-е громило вместе с 14-й, а сверху помогали аэропланы. Вместо запланированных 3 часов бой длился 40 минут. Предварительный авианалет основательно отутюжил волосатиков. Они попытались организоваться, но тут подоспели бронетяги. И ушерцы побежали. После этого Охман получил разрешение идти дальше. А дальше, если верить разведданным, дислоцировался один из проклятых отрядов алхимической поддержки. Его должны были потрепать аэропланы и парашютисты, но Ян искренне верил, что на долю 12-й достанется немного мяса. Вонючего алхимического мяса! «Бёллеры!» — крикнул в люк сидящий на башне сигнальщик. — Передавай приказ к бою! Хильдер повернул перископ, отыскивая бронетяги, хищно оскалился и рявкнул. — За нашего вождя! — За Селтиха! — эхом отдалось в бронированном брюхе джабраса. — Огонь!